смотрел на тебя, и с каждой минутой все больше я влюблялся в тебя. Один поцелуй горячий, сладкий, не устоять и не удержаться. О, как ты была хороша. О, пусть не кончается ночь никогда. Один поцелуй горячий, сладкий, не устоять и не удержаться. О, как ты была хороша. О, пусть не кончается ночь никогда. Меня ты звала в неведомый край, где я в своей жизни еще никогда не бывал. В объятиях твоих я забыл обо всем, и остался с тобой, и ночь-то была как сказочный сон. Один поцелуй